какой когда-либо доставался девочке, что если бы не чудеса, которых они добились благодаря своим лекарствам и рентгену, то я бы выросла настоящей великаншей. «Ты только подумай», — говорили они, — «в тебе могло бы быть 8 футов роста». Но нам удалось остановить процесс на 5 футах 11 дюймах, что вовсе не чересчур для женщины. Ты еще очень везучая, если, конечно, не будет рецидива болезни. Но мы будем внимательно следить за этим. Можешь считать, что ты здорова. Конечно, кое-какие побочные эффекты были. Да и в самом деле, не могла же я рассчитывать, что выйду из такой переделки совсем уж без потерь. Побочные эффекты состояли в том, что у меня были поражены гигантизмом руки и ноги, обезображены кости черепа и челюсть, а лицо стало уродливее не бывает. Но разве я не должна была радоваться, что хотя бы рост у меня остался в пределах нормы? Но я была такой испорченной, что не испытывала ни малейшей благодарности за такое везение. Не великанша, но вылитая обезьяна. Какое это к черту везение? Неужели у судьбы не нашлось для меня ничего получше? Я сходила с ума, всячески бесилась и старалась доставить всем как можно больше неприятностей. Мой дед не знал, что со мной делать. В Цюрихе было полно психиатров, но дед принадлежал к допсихиатрической эре. Он послал за епископом, за добрым лютеранским епископом, очень милым человеком, но я его быстро окоротила. Для меня все его разговоры были как издевательство. «Смирись, дитя мое, подумай, что в цюрихских больницах лежат десятки людей, которым куда как хуже, чем тебе, покорствуй непостижимой тайне божественной воли». Вот он сидел, епископ, с благородной сединой в волосах, пахнущих дорогим одеколоном. Его красивые белые руки лепили в воздухе перед ним невидимые хлеба. И вот сидела я, страшная, в голове ненависть, слушала его болтовню о смирении. Он предложил мне помолиться и сам встал на колени, склонившись лицом к сиденью стула, на котором только что сидел. Я дала ему такой пинок в задницу, что он вылетел из дома как пробка, а потом целую неделю хромал. Но худшее было еще впереди. Из-за утолщения костей черепа у меня начались проблемы с органами речи. И с этим, казалось, ничего нельзя было поделать. Голос мой огрубел, а по мере уплотнения языка говорить мне становилось все труднее. И в конце концов я стала издавать какой-то хриплый звук, казавшийся мне похожим на собачий лай. В общем, хуже некуда. Уродство было унизительно и губительно для моей души, но когда пришла в расстройство и речь, под угрозой оказался и мой разум. Что мне было делать? Я была молода и очень сильна, а потому всей душой отдалась тяге к разрушению. Всей душой. Так прошло некоторое время. И когда Магнус впервые увидел меня в окно своей мастерской, мне уже исполнилось 17. Перед этим у меня случился приступ ярости, и я вдребезги разбила дедушкину коллекцию игрушек. Обычно она хранилась под замком, но я разузнала, как до нее добраться. Зачем? Чтобы сделать ему больно. Зачем мне нужно было делать больно старику? Затем, что никого другого под рукой не было, затем, что когда он приходил ко мне, а в жизни дома я старалась никак не участвовать, я видела в его глазах жалость, и это рождало во мне ненависть. Кто он такой, чтобы меня жалеть? Старик, одной ногой в могиле, а живет так, как ему нравится. Если уж судьбе нужно было нанести удар, то почему она не выбрала его? Ему бы не пришлось долго страдать, но я-то, возможно, доживу до его лет. И что же я должна полвека мучиться? От этого уродства? Поэтому я и перебила его игрушки. Представляете? Я от него не услышала ни одного слова упрека. Если бы я жила в том мире, где обитал епископ, то долготерпение деда, наверное, смирило бы меня, растопило бы лед моего сердца. Но несчастье выжгло из моей души все эти удобные христианские сказочки, и его сочувствие вызывало во мне лишь ненависть. Я только искала случая, с какой бы стороны ударить его еще раз и побольнее. Я знала, что дед пригласил кого-то в Зоргенфрей, чтобы отремонтировать игрушки, и горело желанием выяснить, кто же это. Издеваться над секретарями было скучно, а мучить Гофштаттера, музыканта, мне уже надоело. Он был неудачником и легкой добычей, чуть что и в слезы. Я довольно долго следила за Магнусом, прежде чем он меня заметил. Чтобы заглянуть в окно его мастерской, нужно было вскарабкаться на узкий карниз довольно высоко над землей. Но уж если я выглядела как обезьяна, то почему бы мне, думала я, и не действовать по обезьяне? Поэтому я забиралась на карниз и наблюдала за этим маленьким, отвратительно чистеньким, обходительным парнишкой. Знай, сидит себе за столом, да без устали возится со своими пружинками и проводками. терпеливо затачивает зубчики малюсеньких шестеренок. В глазу у него всегда была лупа. Носил он безукоризненно белый пиджак с длинными фалдами, а, садясь, обязательно чуть-чуть поддергивал брюки, чтобы сохранить стрелочку. К тому же он был красив, романтической красотой XIX века, отлично сочетавшийся с маленькими автоматами, которые он ремонтировал.